Глава 61. Изнанка Замирья. Анита вздрогнула и, отстранившись, кинулась к отцу. «Пап!» — потянула его за свободную руку. «Спаси маму! Прошу! Что хочешь, сделаю! Буду упражняться с утра до вечера! Освою магию! Стану самым сильным стражем! Я знаю, ты все можешь!» Она отпустила руку мужчины и зло притопнула. «Она же и тебе нравится! Сделай так, чтобы мама осталась!» «Анита, послушай!» — начал маг. Но девочка его перебила. «И тогда я поделюсь ею с тобой!» Я поперхнулась, а Устин неожиданно рассмеялся. Откашлившись, я изумленно глянула на него. «Вас так обрадовало то, что я скоро исчезну из Шаада?» «Если на то пошло», — с улыбкой проговорил маг, — «то мне не нужна мама», — и весело подмигнул мне. «Но от жены я бы не отказался». Я ушам поверить не могла. Возможно, я вот-вот растаю валом свечения, которое уже добралось до локтей, а он издевается. «С учетом обстоятельств», — раздраженно ответила я, — «это самое странное предложение руки и сердца, которое я только слышала». «Мам, соглашайся», — нетерпеливо теребила меня девочка. «Пока не поздно, и папа тебя спасет». «Предложение, от которого трудно отказаться?» — выгнула я бровь. «Устин, вы действительно ужасны». «Да, я способен на шантаж», — согласился Устин и хитро прищурился. «Соглашайся, и ты не умрешь». «Мы не переходили на «ты», — буркнула я. «Это значит нет?» — деловито уточнил он. «Это значит да!» — едва не крикнула я, но сдержалась, чтобы не привлекать внимание магнеров, и прошипела. «Теперь вы меня спасете? Мы перешли на «ты»?» — продолжал подтрунивать маг. Нашел время. Я не выдержала и, приблизившись к нему, процедила. «Да, да, да. Так теперь ты сделаешь так, чтобы я осталась в Шааде, страж?» «Мне ничего не надо делать», — пожал он плечами. «Если ты не собираешься уходить, то останешься. Как и сказал, все зависит от твоего желания, ведь ты потомок Магнера». Я подавилась воздухом и, отшатнувшись, с размаху уселась на кровать. То есть на кота, который из любопытства высунулся из-под нее в самый неподходящий момент. «Мявк!» — сдавленно пискнуло животное. «Какие потомки у магнеров тяжелые!» Я же не могла дышать, в ушах звенело. Перед глазами плясали разноцветные круги. Слышала свое имя, но не шевелилась. В шоке от новости едва не теряла сознание. А в том, что это правда, не сомневалась, потому что всегда это знала, но умело скрывала от самой себя. Потому что было страшно признавать собственную суть. И свои сны, где я отгораживалась от Замирья огненной магией, предпочитала принимать за обычные кошмары. «Неприкаянные души!» С трудом преодолевая онемение тела, я подняла взгляд на Устина. «Они... мы все потомки злых магов?» «Магнеры не всегда были злыми», — пояснил он. Пока они не стали заманивать в Замирье жителей других миров, это были свободные путешественники. Через Шаад они могли попасть в любой из миров, но ненадолго, Замирье всегда возвращала их. «А зачем они похищали людей?» — прошептала я, уже зная ответ. «Ведь и меня притягивало Замирье, хотя я была Магнером лишь наполовину. Добиралась через сон, тревожила душу и сердце, не отпускала. Чтобы откупиться и обрести свободу», — подтвердил мои опасения Устин. «А в итоге потеряли себя», — сопоставляя факты, вздохнула я. «Замирье стало ненасытным, и магнеры были вынуждены поставлять все новые ресурсы, стали злодеями». «За все нужно платить», — кивнул маг. «Теперь об отце я думала совершенно иначе, но сейчас это не имело значения. Главное — то, что происходит сейчас. Важнее всего — семья. Умница дочка и... Ах, он хитрец! Напугал меня и вынудил согласиться на брак». «Стоп!» Решив подумать об этом после того, как спасемся, поднялась я. «Итак, что мы имеем? Я Магнер, но не отравленный. Именно это помогло мне убить злого мага Шарика Маниты. Я машинально вложила в него свою магию». «Пап, так вот почему у меня получилось поместить маску в шар», — догадалась Анита. «Без магии мамы у меня не получалось. Надо бы проверить, где Вальдемар?» Она оглянулась, но кота нигде не заметила. Я тактично умолчала о выглядывающем из-под кровати трясущемся хвосте. «Вот всегда так. Когда кот нужен, его нет», — пожаловалась девочка и тут же воодушевленно добавила. «И без него справимся, да, мам?» «Но что нужно делать?» — стараясь не поддаваться панике, задумалась я. «Я же только-только поняла, кем являюсь на самом деле, и понятия не имею, как пользоваться своей магией». «Ты сквозь стены проходишь!» Девочка потрясла мою руку. «Для начала принеси нам снаряды». «Логично». Я испуганно покосилась на стену. Чтобы оттянуть неизбежный момент и заодно уточнить то, что меня волновало, спросила. «Так зачем вы так упорно пытались впихнуть что-то в шар? Хотели пленить Магнера?» «Примерно», — сосредоточившись на защите, хмыкнул Устин. Теперь он положил на стену обе ладони. «Но чуточку глобальнее». «Запереть Замирье?» — ахнула я. «Но как? Это какого размера шарик нам нужно сделать?» «Я объясню», — подпрыгнула девочка и, сжав кулак, продемонстрировала его мне. «Смотри, это Замирье». Она сунула указательный палец другой руки внутрь. «Если переместиться сюда, а потом вывернуть воображаемый шарик, то...» Раскрыв ладонь, подняла палец вверх. Я непонимающе нахмурилась, но тут замок содрогнулся. Из только что отремонтированного потолка посыпался мусор. «Не сдаются», — процедил Устин. «Знают, что это последний шанс изменить ход нашей войны. Ведь их осталось только двое. Умрут, но разрушат оплот». «Мам!» — испуганно вскрикнула Анита. «Уже бегу». Я зажмурилась и, схватив пустую сумку, бросилась на стену. В стену! Вперед! Не ощутив преграды, пробежала по инерции несколько шагов, а потом застыла. Приоткрыв глаза, встретилась взглядом с собственным отражением в волшебном металле. Алое свечение уже распространилось до лица, и радужка приобрела кровавый оттенок. Схватилась за сердце. Святые пингвинята! Так и до инфаркта недалеко. «Соня!» — услышала голос Флоренс. «Что случилось?» «Магнер пытается разрушить замок и испортить все, чего я так долго добивалась!» Бросившись собирать светильнички, ответила я. «Устин ему мешает. Анита разрешила папе жениться на мне, а я превратилась в вампира. А в целом все нормально. А как у вас?» «С Магнусом справились», — гордо проговорила она. «Их было так много!» И осеклась, осторожно уточнила. «Ты выходишь за Устина? Ты только это услышала?» Набив сумку, я перевела дыхание. «Можно я позже расскажу, как он обвел меня вокруг пальца? Говори, зачем позвала, и я убегаю. Пора надрать задницу моим предкам». «Это ты связалась со мной?» — удивилась она. «Как всегда». А я ответила. «Да?» — замерла я. «Так что же получается, я и это могу?» И тут замок снова дрогнул. Железо в полу треснуло, и моя нога провалилась в щель. Я упала, уронив и сумку. Шарики покатились во все стороны, и свет магии внутри них рассыпался лучиками в отражающей поверхности. Дверь распахнулась, и на пороге залы появился мужчина в черном плаще. Я могла видеть сквозь его полупрозрачное тело противоположную стену коридора. И это означало, что Устин прав. Магнерам недолго осталось быть здесь, поэтому они спешат. Тот, которого я не видела, рушил замок, и пол содрогался все чаще, как бы Устин не старался удержать стены магией. А второй атаковал меня. Я машинально перекатилась, а в место, где я только что сидела, врезалась алая искра. Она отразилась от зеркального пола и, рассеявшись, ударила множеством своих копий в стены, в окно, в Магнера и в меня. Я вскрикнула от боли, да и мой враг зашипел в ярости. «Соня!» — испуганно спросила Флоренс. «Что у вас происходит?» «Злодеи не знают законов физики». Выдохнула я и, швыряя в уворачивающегося Магнера один за другим шарики, встрепенулась. «Фло, что хотел сделать Устин, если бы у Аниты получилось поместить живое существо или предмет внутрь целого шара? Можешь объяснить простыми словами?» «Простыми?» — задумалась она. «Это как поместить что-то внутрь, а потом вывернуть шар, чтобы нечто оказалось снаружи, чтобы замкнутое обрело бесконечность, а бесконечное оказалось замкнутым. Не знаю, как еще объяснить». Магнер отбил очередной мой снаряд круглым щитом. Похоже, и служил Афигейра крышкой. И довольно оскалился. «Кажется, после смерти товарища маги придумали, как справиться с моей магией. Плохо. Действительно. Замирье развивается, как и другие миры, и эволюцию не остановить, ведь она бесконечна». И тут до меня дошло. Я взглянула на шарик в руке. Неважно, какого он размера. С кулак Аниты или с замок. Бесконечности все равно, равно как и шарику. «Я попробую», — прошептала я. и мысленно обратилась к тьме, что всегда преследовала меня во снах. Позволила ей поглотить меня, а потом выпустила в шарик луч огня, который всегда спасал меня из пропасти, возвращал к свету. Пламя сконцентрировалось внутри, будто искра магии Аниты, и я вывернула магическое стекло светом наружу и тьмой внутрь. И на миг зажмурилась от нестерпимо слепящей яркости. Услышала гневный вскрик Магнера, магические удары которого проходили сквозь меня и не причиняли вреда. А потом прозвучал растерянный голос Флоренс. «Соня, неужели я тебя вижу?» «Я тебя тоже, но не ясно, как сквозь воду». «Потому что ты в Межмирье, а я в Шааде», — быстро пояснила она и ткнула пальцем за мою спину. «А это кто?» «Магнер», — едва дыша от волнения, шепнула я. «Фло, я сделала это, вывернула мир, и, кажется, мы втроем остались наизнанке». «Ты молодец», — деловито ответила она. «А теперь нужно запереть Замирье, чтобы не осталось прорех в Шаад, и тогда все закончится навсегда». «И...» — я посмотрела на свои полупрозрачные руки. «Как это сделать?» «Бетрис!» — крикнула Флоренс. «Отзовись!» «Мне некогда!» Раздался скрипучий голос, и я увидела полупрозрачный женский силуэт. «Я, между прочим, от Магнуса отбиваюсь». «Хочешь избавиться от них навсегда?» — весело спросила Фло. «У нас есть такая возможность, ведь София заперла Магнера на изнанке магического шара». «Я всегда говорила, что неприкаянные души полны сюрпризов», — проворчала женщина и холодно добавила. «На сей раз приятный. Поэтому давай воспользуемся шансом и ударим с двух сторон. Это навеки отсечет Замирье от живых миров». «Стой!» — взволнованно вскрикнула Фло. «Сначала надо вытащить Соню». «И потерять шанс?» — проскрипела та и приказала. «Бей!» Полыхнула, но я была уверена, что Флоренс не послушалась, потому что меня отшвырнуло в сторону, откуда доносился ее голос. И я оказалась в Шааде на холодном металлическом полу. Лишь успела заметить, как в алом луче, корчась и извиваясь, тает силуэт Магнера. Через пару мгновений от злодея не осталось и воспоминания. Кажется, чтобы запереть злого мага в Замирье, хватило и силы Бетрис, а я вернулась самостоятельно. Зря Флоренс беспокоилась за непрекаянную душу. Мы полны сюрпризов. «Мама!» — Анита ворвалась в зал поющего металла и бросилась ко мне. «Магнер исчез, и даже магический гнус растаял, как дым. Мы победили!»